оставляя тонкости рассуждения в стороне и обращаясь к логике простого здравого смысла, мы, желая узнать, как абсолют стал относительным, приходим с другой точки зрения к тому же самому результату. Предположим, что мы знаем ответ. Останется ли тогда абсолют самим собой или нет? Без сомнения, нет, ведь он стал относительным, ограниченным пределами нашего ума. Все, что находится в пределах нашего ума, мы знаем, но того, что вне его пределов, знать не можем. Если абсолют ограничен пределами нашего ума, он уже не абсолют, он стал конечным. Поэтому знать абсолют – выражение само себе противоречащее.